В нос ударил резкий запах дыма. От неожиданности, набрав полные легкие воздуха, я закашлялся. Легкий сковал спазм, но отпустило быстро. С трудом, лишь со второй попытки, приоткрыл слипшиеся веки. Сначала ничего не разглядел, едкий дым раздражал глаза, отчего они тут же начали слезиться. Хотел протереть их, но рука не поддалась. Как-то резко ощутил острую боль в правой ноге чуть повыше колена. Неуклюже приподнявшись, с ужасом осознал, что мою ногу что-то грызет. Что-то мелкое, лохматое, зубастое. От ужаса я попытался заорать, но из горла вырвался только жалкий хрип. Инстинктивно дернул ногой. Тварь оторвалась от своего занятия и подняла окровавленную морду с таким видом, словно бы спрашивала, что надо. Заорал, двинул ее ногой прямо в харю, чавкнуло. Существо взвыло, ловко отпрыгнуло и неестественно быстро ринулось куда-то вниз, мгновенно скрывшись из вида. Тяжело дыша, я пытался взять себя в руки. Сердце бешено колотилось, взгляд затравленно скакал по стенам, потолку. Пока не понимал, где я и что, мать вашу, творится. «Сука, что за хрень?» Срывающимся голосом пробормотал я. С трудом сглотнул вязкую слюну. В голову ворвался целый рой мыслей, от которых срывало башню. По спине пробежали ледяные мурашки. Справа что-то громко хрустнуло, отчего я в ужасе вжался в стену. Рука зашарила по мусору, ища палку, гвоздь, хоть что-нибудь. Вокруг полумрак. Лишь по черным стенам скачут оранжевые сполохи пламени. Было жарко. Справа догорала бесформенная куча обломков и каких-то тряпок. Обгоревший потолок частично провалился. Там все еще догорали остатки трухлявых бревен, а чуть выше них угадывался фрагмент неба, затянутого серыми тучами. Затравленно осмотрелся. Сообразил, что меня завалило каким-то мусором и пеплом. Поперек лежала обгоревшая, еще дымящаяся деревянная балка. С левого конца торчали ржавые гвозди. В спину что-то упиралось, черт возьми. Отвратительное ощущение. Попробовал приподняться, но все тело мгновенно отозвалось болью. Как будто меня долго и качественно избивали. «Какого хрена? Это еще почему? Кто я вообще такой?» Сконцентрировался, попробовал вспомнить, как я здесь оказался и что вообще со мной произошло. Ни хрена не получилось. Вместо памяти какая-то мутная пелена. «Вот дерьмо! Да я даже не помню своего имени!» И словно по команде, прямо поверх резко помутневшей картинки обгоревшей комнаты, передо мной раскрылось что-то странное, сильно напоминающее игровой интерфейс компьютерных игр. «Внимание! Бастион приветствует вас! Вы объект номер 6713. Инициация выполнена успешно. Статус активен. Местонахождение второй круг». Кластер 17/7А. Текущее состояние здоровья. 84 из 100. Обнаружены травмы. Рваная рана правого бедра. Мелкие повреждения кожи. Ожог первой степени. Рекомендовано оказание первой помощи. «Чего? Объект?» Ошарашенно прохрипел я, облизывая пересохшие губы. «С хрена ли я объект 6713?» Надпись пропала. Судорожно выдохнул, попытался взять себя в руки. Самое главное — не паниковать. «Не паниковать, блядь!» Открыл глаза и еще раз осмотрелся. Сижу в комнате, где совсем недавно был и все еще продолжается пожар. Все признаки налицо. «Как я здесь оказался? Проживал? Заперли меня?» Сместился вправо и осмелился заглянуть в соседнюю комнату. Но ничего, что попало в поле зрения, не опознал. Какая-то незнакомая картина на стене. Наполовину сгоревший диван и сломанный стол. Битые тарелки. На стенах ошметки обгоревших обоев. Кое-где облупилась штукатурка. Под потолком на обгоревшем проводе с тихим скрипом болтается люстра. На полу оплавленные остатки старого ковра. Обратил внимание, что на мне надет какой-то бесформенный грязно-желтый костюм в прожженных дырах. Материал на вид грубый. Вроде не резина, но и не ткань. Из-за жары костюм неприятно прилип к телу. Обуви нет, ноги босые, в грязи. Дьявол, бедро кровит. Та мелкая тварь успела добраться до мяса. Боль тупая, ноющая, но терпимая. На правой руке оплавленная перчатка. Трясущимися пальцами стянул ее. Неосознанно протянул ладонь к голове. Грязные пальцы скользнули по шершавому пластику. Шлем, что ли? «Какого хрена? Да кто я такой? Байкер? Или, может, пожарный?» «Ну точно. Наверное, я один из пожарных, которые прибыли на вызов и пытались потушить очаг возгорания. В одной из комнат меня по голове долбанула горящая балка, и я потерял сознание. Очнулся, когда уже все закончилось. Но тогда почему мне никто не помог? И вообще, где остальные пожарные?» Кое-как спихнул в себя тяжелую балку. Приподнялся на локтях. Чуть отполз слева и прижался спиной к стене. Она еще была теплой, но хотя бы не выглядела обожженной. Растерялся, так как в голову полезла всякая нелогичная чушь. Снова выскочило системное окно, только уже с другим содержимым. «Внимание! Здесь небезопасно. Относительно безопасное место находится в кластере 17/7В. Покиньте опасное место. Следуйте в кластер 17/7В. Будьте осторожны. Следите за уровнем выносливости». «А?» Постепенно выходя из ступора, ошеломленно пробормотал я. «Что за херня? Какие в задницу кластеры?» В голове путаница, куча вопросов, самочувствие дрянь. В легких все еще свербило от едкого дыма. И тут из соседней комнаты раздалось урчание. Послышался тихий звук приближающихся шагов. Я настороженно замер, прислушался. «Сука! Опять!» По спине поползли ледяные мурашки, в затылок ударила дрожь. Все тело содрогнулось. Дернулся, неловко зацепил балку, которая со скрежетом поехала вниз. Шлем слетел с головы и, глухо цокнув, о деревянный пол покатился в сторону. Из соседней комнаты снова послышалось урчание. Я себя выдал. Атмосфера накалялась. Я лихорадочно искал глазами какую-нибудь палку, что бы там ни рычало. Оно вряд ли пришло с хорошими намерениями. Посетила запоздалая мысль. Мелкая тварь, что жрала мою ногу, была детенышем. А сейчас явилась его мамаша. Секунда. Дерьмо, дерьмо, что делать? 5 секунд. Облизнул пересохшие губы. Черт, кажется, я слышу, как колотится о грудную клетку мое собственное сердце. Да почему так громко? Снова послышалось рычание, но уже ближе. Сразу за углом. Хрустнул мусор под ногами. Резко подскочивший адреналин на пару с кортизолом, попав в кровь, сыграли со мной злую шутку. Не выдержав ожидания, я совершил глупейшую ошибку. Решил спасаться бегством, даже не зная, могу ли я бегать. Неуклюже вскочил. Сзади послышалась возня, довольное чавканье. Шатаясь, словно пьяный, я успел сделать лишь 3 шага, после чего полетел к соседней стене, сбитый с ног неведомой тварью. Тонкая преграда затрещала, но выдержала. Плечо отозвалось болью, рычание, щелкнули зубы. Тварь ухватила меня за ногу, с чавканьем начала трепать. Прострелила острая боль. Я заорал от боли и страха. Руководствуясь одними только инстинктами, я попытался высвободиться. Что там на меня напало, я даже не разглядел толком. Серая мешанина грязной свалявшейся шерсти впилась в меня зубами и волком потащила в соседнюю комнату. «Ну и силище!» Слава костюму, не знаю, что там за материал. Может, нейлон, но он отлично держал. Конечно, зубы пробили кожу, даже вошли в мясо. Но до костей дело не дошло. Не будь его, это дерьмо мне бы ногу отгрызло. Я заорал, принялся отбиваться. Пальцы судорожно попытались ухватиться за ошметки сжженого ковра. Чуть ногти там не остались. Откуда-то из глубины подсознания вспыхнула тупая злость. «Меня! Сожрать! Сейчас!» Подгадал момент и пнул ногой в морду. Затем принялся вырываться. Пристал, отшатнулся влево и изо всей силы ударил локтем, попав во что-то мягкое. Существо жалобно взвизгнуло, но в следующий момент на правом запястье сомкнулись острые зубы. Но снова спас костюм. И все же руку обожгло болью. Я заорал, долбанул кулаком по черепу. А затем навалился на тварь всей массой и продолжил молотить рукой. С силой оттолкнулся ногами от стены, и мы оба провалились в какую-то дыру в полу. Падение было коротким, но крайне жестким. Грохот, треск дерева. Перед глазами возник окровавленный деревянный обломок, который прошел насквозь через тело волосатой твари. В лицо брызнуло горячей кровью. Яростный рев, вой. Мгновение, и меня швырнуло в сторону, словно пушинку. Я упал на бок, кое-как пнул тварь ногой, кажется, по голове. Мгновение, и она снова оказалась прямо надо мной. В лицо брызнула дурно пахнущей слюной, в живот уперлась то ли лапа, то ли что-то другое. Яростно ругаясь, я изо всей силы ударил кулаком, клацнули зубы. Заерзал, во все стороны полетел мусор. А потом мне под руку подвернулась разбитая закопченная бутылка. Схватил ее окровавленными пальцами и нанес два быстрых удара в брюхо. После второго кусок стекла сломался и поранил мне ладонь. Тварь же, издав жуткий вой, вырвалась и, расшвыривая попадающиеся обломки, рванула прочь. Но уже у самого выхода неожиданно споткнулась и угодила в кучу горящих досок. Дернулась пару раз, но оттуда уже не выбралась. Тяжело дыша, я облокотился на спину и замер. От пережитого стресса ничего перед собой не видел. Сердце бешено колотилось. Легкие болели, мозг еще не успел все переварить. Поэтому я впал в прострацию. Одновременно перед глазами выскочило окно интерфейса. Внимание! Вы победили субъект Хмырь второго уровня опасности. В результате проведенного боя вами получено 3 очка силы, 4 очка ловкости, 1 очко выносливости, 1 очко удачи. Получено 135 очков опыта. Получено 1 очко распределяемых характеристик. Ваш уровень 1. Побеждайте противников, это поможет вам стать сильнее, быстрее и выносливее, а также обретать новые способности. За выдающиеся достижения вас ожидают особые награды от Бастиона. Я сидел, хлопал глазами, читая всплывающие строки, но совершенно не понимал их смысла. От количества поступающей информации в голове образовалась тьма вопросов. Это начало раздражать. Какая сила, какая нахрен ловкость? Бред! А едва дочитав до конца, выскочило другое сообщение. Внимание! Субъекты типа хмырь охотятся стаей по 3-4 особи. Состояние вашего здоровья 61 из 100. Вы не готовы сражаться с несколькими противниками. Рекомендуется как можно скорее принять меры и покинуть опасную локацию. Рекомендуется применение аптечки начального уровня или подручных средств оказания медицинской помощи. Я судорожно выдохнул. Несколько мгновений взвешивал свои действия. Затем закатил грязный обожженный рукав и взглянул на рану. Нахмурился. Плохо дело. Кожа в нескольких местах прокушена и содрана. Обильно сочится кровь. Уже начала опухать. А что, если в кровь какая-нибудь дрянь попала? Аптечку, мля! Да где я ее здесь возьму? Крикнул я, выплескивая эмоции. Затравленно осмотрелся. В этом хаосе отыскать что-то полезное было почти нереально. И хотя нижний этаж здания и пострадал от пожара ощутимо меньше, здесь тоже мало что сохранило первоначальный вид. Справа догорали остатки деревянного шкафа и провалившихся межэтажных перекрытий. Слева дымило что-то бесформенное. Чуть дальше сломанная тумбочка, над ней дыра в потолке. Кажется, та тумбочка пострадала в процессе нашего падения. Все было засыпано мусором и пеплом. И все же я встал на ноги, глянул вправо, влево. Побежденная тварь лежала в огне и горела, источая по всему помещению смрад паленой шерсти. Закашлялся. Дышать было неприятно. Поэтому я поспешно отошел в другой конец помещения, заметил проход на кухню и на трясущихся ногах зашагал прямо туда. Но уже на полпути остановился, вовремя вспомнив про предупреждение. Чье предупреждение? Какой-то системы? Слева в стене зияла дыра, через которую просматривались зеленые кусты. Наверное, именно через этот пролом тварь сюда и влезла. Заметил комод у стены. Чуть ли не бегом бросился к нему и попытался задвинуть им дыру. Вроде получилось. Прислушался, но кроме стука своего сердца ничего не услышал. Внутри уже могут быть и другие твари, сражаться с которыми я совершенно не готов. Кажется, никого, но все же. Рискнул двинуться дальше. Увидел висящий на стене небольшой белый шкафчик с приоткрытой дверцей. Шагнул к нему, со скрипом распахнул дверцу. Внутри обнаружился бинт в старой бумажной упаковке, перевязочный пакет и небольшая бутылка с криво прилепленной этикеткой «Антисептик». Странно, но я откуда-то знал, как правильно обрабатывать рану и оказывать первую помощь. Управился за пару минут, даже сам удивился. Причем подлатал не только запястье, но и рваную рану на ноге. Так может, я не пожарный, а спасатель или даже врач? Медленно подошел к окну, выглянул наружу. Повсюду унылая мрачная картина. Брошенные машины, наполовину разрушенные дома, разбросанный мусор. Небо серое, мрачное. Ветер колышет листву. Капает мелкий дождь, часть капель уже стекала по стеклу, сильно сокращая обзор. Заметил, что на растрескавшемся асфальте перед домом лежат чьи-то кости с остатками мяса. Да там на целый скелет детали найдутся. «Да вашу же мать, что вокруг творится?» Справа увидел улицу. Долбанный дождь, ни хрена толком не видно. Испытал желание разбить стекло, но вовремя остановился. Лишний звук привлечет внимание. Вовремя заметил крашеную в несколько слоев задвижку. Сломал ее. Тихонько приоткрыл окно. В лицо ударил запах пыли, прелых листьев и тухлятины. Хотел уже отойти, но метрах 40 разглядел бредущего по улице человека, одетого в бесформенные лохмотья. С виду бродяга, ну или бомж. А над его головой прямо в воздухе висела желтая надпись с идентификатором. «Объект Гриша. Бомж второго уровня. Состояние здоровья 94 из 110. Лояльность нейтральная». Человек, явно страдая сколиозом и прихрамывая на левую ногу, не торопясь шел по улице. В одной руке держал старую лопату с обломанной рукоятью, в другой болтался полиэтиленовый мешок. «Может, он что-то знает? Поможет мне? Объяснит?» Я уже собирался окликнуть его, но вдруг где-то совсем рядом раздался жуткий вой. Бомж Гриша тревожно обернулся, покрутил лохматой головой по сторонам и заметно ускорился. Хотел свернуть в переулок, но почему-то передумал. А уже через несколько секунд ему наперерез из кустов выскочило крупное лохматое существо, очень похожее на то, что сейчас горело в соседней комнате, наполняя смрадом помещение, только раза в полтора крупнее. Почти сразу я разглядел и красную надпись, висевшую в воздухе, прямо над головой твари. «Субъект Хмырь. Неудачный гибрид 5 уровня. Опасность высокая. Состояние здоровья 147 из 150». «Хмырь?» Во все глаза, глядя на тварь, пробормотал я, узнав противника. «Гибрид? Что за ерунда?» Чуйка забила тревогу. Прям жопой почувствовал, что сейчас случится какое-нибудь дерьмо. Видимо, Гриша и сам сообразил, что встреча будет неприятной. Очень. Он что-то крикнул. Неуверенно отступил, поднял лопату. А затем замахал ей так быстро, что обычный человек так ни за что не смог бы. Но хмыря это нисколько не смутило. Тварь заурчала и, совершив ложный выпад влево, неожиданно отшатнулась вправо, оттолкнулась и в прыжке сбила с ног бомжа. Я плохо видел, но, кажется, среди спутанной шерсти мелькнули острые белые зубы. Человек выронил лопату, отбивался руками, пытался выбраться. Но менее чем через пару секунд я услышал истошный крик. Бомж перестал сопротивляться и затих. Надпись над ним стала бледной, затем почернела и пропала совсем. А мутант, убивший Гришу, с довольным урчанием принялся пожирать добычу. «А, блять, дерьмо! Вот дерьмо!» С ужасом, глядя на расправу, бормотал я. Отскочил вглубь кухни. «Да как так-то? Этого не может быть!» «Швах! Наглядное доказательство того, что сдохнуть здесь — расплюнуть. Чтобы выжить, придется постоянно защищаться. И что-то мне подсказывало, что тот неудачный гибрид далеко не самое страшное, что обитает снаружи. Валить из дома? Безусловно, но куда? А может, здесь безопаснее? Так, стоп. Мыслить трезво. Мыслить трезво. Трезво, блядь!» Осторожно выглянул наружу. Труп остался лежать там же, а вот хмырь куда-то пропал. Прислушался. Тихо. Попробовать забаррикадироваться? Заколотить двери и окна? Нет, не вариант. Здесь повсюду дым. Ни досок, ни гвоздей. Трындец, даже забивать нечем, да и шум лишний. Мысли хаотично скакали то в одном, то в другом направлении, цепляясь за любую надежду. В голове возникло стойкое ощущение, что я зря теряю драгоценное время. Вдруг ко мне уже что-то лезет. Так не пойдет. Отставить панику. Первым делом нужно найти хоть какое-то оружие ближнего боя. Что-нибудь острое или тяжелое. Нож. Мне нужен нож. Прошвырнулся по кухне. Осмотрел пару нижних шкафов, а затем на глаза попалась стоящая в углу кочерга с деревянной ручкой. Подхватил ее, крепко сжал в руке. Сделал пробный замах. Тяжелое. «Уже кое-что, хоть не голыми руками», — удовлетворенно пробурчал я, постепенно привыкая к своему голосу. «Блин, я не только своего имени не знаю, но и возраста тоже. Вроде около 30. Но охрипшие голосовые связки искажали реальное положение вещей. Сделал еще один взмах. Задержал взгляд на рукояти. Перед глазами промелькнула серая надпись. «Предмет кочерга. Примитивное колющее оружие ближнего боя. Прочность высокая. Особые свойства отсутствуют». «Ни хрена себе! Тут еще и у предметов есть описание. Изумился я. Затем подхватил со стула пустую стеклянную бутылку. Присмотрелся к ней. Ничего. Неосознанно разбил ее об угол стола. Тут же выскочило описание. Предмет розочка. Примитивное режущее оружие ближнего боя. Прочность крайне низкая. Особые свойства отсутствуют. Так, ясно. Значит, здесь что-то вроде системы крафтинга. Вспомнил я слово, смысл которого понимал очень поверхностно. Хорошо, учтем. Кочерга выглядела куда солиднее, поэтому взял ее. Обожженный костюм на мне выглядел настолько убого, что я и сам легко сошел бы за бомжа. Нужно что-то с этим делать. А еще найти бы еду, воду и рюкзак. Не таскать же все в карманах. Честно говоря, сомневался, что все это смогу найти в развалинах сгоревшего дома. Сильно сомневался. Кухня уцелела лучше всего. Но вот одежды здесь не было. Зато провизию еще можно поискать. Оптимизм, только начав нарастать, быстро угас. В потрепанных шкафчиках я нашел только вскрытый пакет с сухарями, гнутую банку рыбных консервов и засохшие сухофрукты. Все остальное либо безнадежно испорчено, либо вообще непригодно. Воды тоже не было. Но повезло. На подоконнике обнаружил скрытую банку вишневого компота. Вроде нормальный, хотя и кислил. Подумал, половину употребил жадными глотками, а остальное слил в найденную тут же пластиковую бутылку. Вернулся обратно в помещение с поверженной тварью. Еще раз осмотрелся. Невольно взглянул на тлеющего хмыря. Шерсть сильно оплавилась. И в итоге получилась какая-то бесформенная масса с четырьмя уродливыми лапами. Кажется, это что-то вроде смеси крупного тушканчика и собаки. Неудачный гибрид, ага. Откуда такое дерьмо здесь взялось? Лестницу на второй этаж завалило обломками, а на первом этаже, помимо кухни, была только небольшая кладовка. Порывшись среди мусора, отыскал только старые кроссовки, один из которых был без шнурков. Заменил его куском мягкой проволоки. Так лучше, чем без обуви вообще. Распихал припасы в карманы. Неуверенно двинулся к выходу и в нише у самой двери наткнулся на вешалку. На ней обнаружилась старая растрепанная куртка цвета хаки. Внизу валялись смятые джинсы. Схватив вещи, я вновь вернулся в кухню и наконец-то сбросил обгоревшие остатки костюма. Сразу же убедился, что он не относился к противопожарной защите. Это явно что-то другое. Оделся я быстро. Размеры великоваты. Но все же лучше, чем ходить в жженых лохмотьях. Отыскал черный пакет для мусора, куда и покидал найденные продукты. Еще пару минут бродил по этажу, смотрел в окна. Снаружи ничего страшного пока не увидел. Но это еще ни о чем не говорило. Шагнул к двери, покрепче сжал кочергу. Скакнул адреналин. Прислушался. Снаружи тишина. Только где-то загремел гром. Толкнул дверь. Та со скрежетом открылась только на треть. Оказавшись снаружи, огляделся. Вроде никого. Дождь прекратился, но тучи никуда не делись. Двинулся вперед, миновал небольшой дворик с детской площадкой. Повсюду пыль, мусор. Соседний дом тоже заброшен. Едва я выбрался на улицу и ступил на асфальтированную дорогу, как справа послышался истошный женский крик. Без лишних раздумий рванул туда, и уже через несколько секунд я увидел девушку, которую пытались изнасиловать двое. Объект «Механик», охранник 8 уровня, состояние здоровья 200 из 200. Объект «Жирный», контролер 7 уровня, состояние здоровья 185 из 185. У обоих идентификаторы над головами, у обоих угрожающий красный. Механик был в военном камуфляже с плотно набитой разгрузкой. На голове кепка, на ногах берцы с высоким рантом. За спиной торчал ствол автомата, а на боку болталась кобура с пистолетом. Он держал за руки молодую девушку, совершенно не заботясь о том, нравится ей это или нет. Второй низкого роста, но зато толстый в похожей экипировке, грубо срывал с девчонки какую-то желтую одежду, при этом мерзко смеясь. И дураку было ясно, девушке срочно нужна помощь. Объект Линда. Специальность не определена. Уровень не определен. На эту висящую над ее головой надпись я уже не обратил никакого внимания. Зато откуда-то был уверен, что нужно ее выручать. Сам не знаю, что на меня нашло, страх отступил. Вот был и нет его. Я забыл про тварей, забыл про обстановку. Пакет с провизией полетел на землю. Ярость подкатила к горлу так, что я почувствовал себя машиной для убийства. Крепко сжав кочергу, я бегом бросился к ним, не замечая ничего вокруг. Не обратил внимания на стволы, на то, что их двое, а я один. Меня бы и не заметили. Но когда до объектов оставалось около 5 метров, я заорал. А ну отпустили девушку, гондоны!» Оба схватились за пистолеты и непонимающе уставились на меня. Однако уже через секунду жирный расслабился и выдавил кривую ухмылку. «Тебе жить надоело, придурок! Зеленый, как сопля! Герой, мля! Вали отсюда, пока и тебе башку не открутили!» Оба отвернулись и продолжили забаву. А мной овладела слепая злость, что натурально сорвала башню. Я просто подскочил к механику и, замахнувшись кочергой, двинул ему по черепу. Тот отшатнулся, схватился рукой за затылок. Объект «Механик». Состояние здоровья 197 из 200. Баран! Ты себе только что приговор подписал!» Заорал он, выхватывая нож, больше похожий на тесак. Но его опередил жирный. «Молот, скольжение!» Заорал толстяк, после чего совершенно неуловимо пропал из виду, как будто скатился куда-то влево и вниз, а через мгновение появился справа от меня, одновременно делая замах чудовищной битой, с одной стороны утыканной вкрученными болтами. Хрясь! Удар был страшный, неестественно страшный. Кочергу выбило из руки, а головки болтов разорвали кожу и мясо так, что мне в какой-то момент показалось, будто оторвалась кисть. Мозг обожгло адской болью. Я охнул, не удержал равновесия и рухнул на колени. Обхватил покалеченную руку, отпустил. Неуклюже попытался встать и подобрать кочергу, но куда там? «Ты попал, зелень!» Мерзким голосом процедил жирный, затем ударил еще раз, но уже по спине. Меня сковало болью, но, кажется, на этот раз он не уложил и половины силы. «Куда ты сунулся, лошара? На нас!» Подстегивал себя жирный. Затем пнул ногой мою кочергу и расхохотался. «Что это, придурок, кочерга? Этим ты собрался сражаться? Баран, да ты знаешь, кто мы? Мы из группы шмеля, а он тут всем заправляет. Делаем все, что захотим. Ничего нам за это не будет, запомни!» Снова тяжелый удар, теперь по левому плечу. Что-то хрустнуло, а от вспыхнувшей боли меня скрутило так, что я почти перестал воспринимать реальность. Рухнул на землю, но меня тут же за шкирку подняли обратно. «Нет, погоди сливаться!» Продолжал веселиться жирный. Двинул кулаком мне в подбородок. «О боже, Артем!» Неожиданно вскрикнула Линда с расширенными от ужаса глазами, глядя прямо на меня. Ее крепко держал за руки ухмыляющийся механик. «Ха! Она его знает!» Хохотнул жирный, обернувшись к девушке. Ее уже успели частично раздеть. Только сейчас, краем глаза, я обратил внимание, что на земле валялись разрезанные фрагменты точно такого же грязно-желтого костюма, какой ранее был на мне. Жирный, не переставая усмехаться, наклонился и заглянул мне в лицо. В нос ударил запах давно нечищенных зубов. Голова кружилась, острая боль сковала тело. И все же я изловчился и плюнул ему прямо в морду кровавыми соплями. «Ах ты, тварь!» Кажется, его переклинило. Он ударил меня коленом в лицо, при этом не переставая орать. «Может, тебе глаза вырвать? Или башку проломить?» Перед глазами вспыхнуло угрожающее предупреждение. «Внимание! Состояние вашего здоровья резко снижено. Срочно примите меры для спасения своей жизни!» Тишина. 2 секунды. 3. И, наконец... «А знаешь, убивать не стану! Падальщики сами с тобой разберутся, растащат по частям и все. Ногу туда, руку сюда. Тебе понравится». «Отпустите его, уроды!» Полураздетая девушка попыталась вырваться, резко ударив затылком в нос охранника. «Заткнись, тварь!» Ошалевший от боли механик, прикрывая кровоточащий нос, тут же дал ей звонкую пощечину, отчего голова девушки дернулась в сторону. Затем он просто сгреб ее в охапку и грубо швырнул ее на землю. «Мех, полегче!» — укоризненно произнес жирный. «Ты бы ее не бил, шмелю ведь показывать. Мы ее 3 дня искали». «Да похер, скажу, такая и была!» — хмуро отмахнулся тот, вытирая кровь. «Жир, кончай уже развлекаться с этим придурком! Погнали обратно, жрать охота!» «Убедил! Слушай, угости-ка его пластырем напоследок, а? Люблю усмотреть, как ты это делаешь!» Контролер злобно усмехнулся, пихнул меня ногой в бок. Где-то сзади меня послышался шум приближающейся машины. «О, драйвер подкатил!» — довольно хмыкнул жирный. Механик кивнул, встал слева от меня, совершил какое-то движение и... Пластырь! У меня в глазах все помутнело. Фокус расстроился. Земля ушла из-под ног. Вспышка. Тьма.